Нет, если лгать, значит говорить противоположное тому, что думаешь. Они и думали, что говорили, а говорили, что думали. Они были искренни и в то же время хитры. Они любили Аннетту и одновременно их забавляло толкать её в сети папаши. Самая младшая не видела в этом ничего худого. Для неё это была просто забава. Даже вторая, наиболее искушённая, только хотела посмотреть, какой сердитый вид будет у гувернантки, когда она попадётся. Но старшая Стефаника знала, что делает. Она находила двойное удовольствие в том, чтобы, любя Аннетту, мстить ей, толкая ее в объятия отца. Его похождения, может быть, пробуждали запретные чувства в ней самой. Эти чувства она скрывала и даже себе не признавалась, какую ведет игру, но заранее облизывалась при мысли об успехе. Аннетта не хотела этому верить, хотя у нее раза два или три мелькнули подозрения, но она насторожилась. Однажды вечером, собираясь лечь спать, она заметила, что ключ от ее комнаты исчез из замочной скважины. Всего каких-нибудь четверть часа назад она его видела. Девочки были у нее в комнате. Они едва не задушили ее в объятиях, желая ей спокойной ночи. У Аннетты не оставалось сомнений. Я дура. Аннетта, милая моя, ты фантазируешь? Ты слишком нервна, ключ выпал. И даже если девочки унесли его, они просто хотели пошутить, не надо обращать внимания. Она легла, но через 3 минуты соскочила с кровати. Из соседней комнаты до неё донёсся приглушённый смех двух старших. Она пошла к ним босиком в ночной рубашке. Едва она вошла, свеча погасла, она снова её зажгла. Девушки притворились спящими. Когда же она это растормошила их и заговорила сердитым тоном, они разыграли пробуждение и с невинными глазками поклялись всеми святыми, что не понимают, чего от них хотят, они ничего не знают. Она-то не стала тратить времени на пререкание. Она холодно сказала Стефанике: «Уходи отсюда, я остаюсь здесь, поди ляг на мою кровать». Девушка подскочила: «Нет, нет, нет, нет!» — в ужасе закричала она. Она-то заглянула ей в глаза, не стала настаивать и легла с ней рядом. Снова стало темно, все молчали. Прошел час, и в коридоре под чьими-то шагами затрещали шаткие половицы. Рядом открылась дверь. Кто-то вошел в комнату Аннетты. Приподнявшись на локте, Аннетта прислушалась. Стефаника притворялась спящей, но тоже прислушивалась. Ее выдавало тревожное дыхание. За стеной возбужденный мужчина, он почти каждую ночь был полупьян, пришел в бешенство от неудач. Он сбрасывал простыни, подушки и ревел, как слон. Аннетта тоже разозлилась. Схватив Стефанику за плечи, она шепотом потребовала, чтобы та созналась. Она бросала ей в лицо неприличные слова на румынском языке. На всех языках эти слова узнаются прежде всего, одновременно с теми, которые нужны, чтобы попросить поесть. Та, растерявшись, продолжала упорно отрицать, покуда во время спора не упал на пол ключ, который Стефаника спрятала под подушкой. Разочарованный волокита вышел из комнаты, хлопнув с досадой дверью, и зашагал по коридору, топая ногами, как буйвол. Обе барышни, пристыженные и взволнованные, они только теперь с ужасом поняли свое предательство, рыдая, бросились перед Аннеттой на колени. Они целовали и обливали слезами ее руки, просили прощения, они были искренни. Стефаника впала в шумное отчаяние, гулко била себя кулаками в крепкую грудь, заявила, что желает провести остаток ночи у ног Аннетты, и, наконец, всхлипывая и шмыгая носами, как дети, которых высекли, девушки заснули. Невозможно было на них сердиться, но доверяться им тоже было невозможно. Аннетта хотела уехать на другой же день, но девочки с криком, бурно выражая ей свою любовь, умоляли ее остаться. А смущенный Фердинанд, ни словом не обмолвившись о своем неудавшемся ночном набеге, держался на почтительном расстоянии, проявляя все внешние признаки раскаяния. Аннетта отменила свое решение. Впрочем, его осуществлению мешали серьезные материальные причины. У нее не было денег. Когда она требовала то, что ей причиталось, у хозяев находились всевозможные предлоги, чтобы тянуть и не платить ей. Надвигалась зима и отрезала усадьбу от остального мира. Переезды были трудны в это время года. Нельзя было уехать, когда хочешь. Она-то решила подождать до весны. Пережитые тревоги как будто бы заставили всех остепениться, Наступил период сонливого покоя. Снег, расстелившийся по полям, покрыл сердца своим легким пухом. В лунные ночи сверкал бриллиантами замерзший пруд. Катались в санях с бубенцами. От ветра краснели щеки, уши горели под теплыми шапками. Тело, закутанное в меха, чувствовало себя счастливым от притока освеженной крови. Грязь лачуг, крытых камышом, и зловоние болот прикрывала незапятнанная белизна зимнего покрова.